Глава 39. Применение процесса изменения эмоциональной позиции. Если вы хотите быть абсолютно уверены, что излучаете вибрации, которые идут вам на пользу, обращайтесь к процессу изменения эмоциональной позиции. Этот процесс помогает понять, что именно вы притягиваете в свою жизнь. Занимаясь им, вам придется задействовать силу своего воображения. Вы будете представлять, например, что ваше желание уже исполнилось, и теперь вы смакуете его со всеми подробностями. Фокусируясь на ощущениях, которые испытывали бы при исполнении желания, вы не можете в это же самое время переживать по поводу отсутствия желаемого. Немного практики, и чаша весов склонится в вашу пользу. Пусть ваше желание пока еще не исполнилось. Главное, вы уже посылаете нужную вибрацию, так что оно непременно сбудется. Должно сбыться. В этом процессе вы должны призвать на помощь силу своей фантазии, чтобы отправить во Вселенную вибрации, притягивающие желание. Ваша цель – представить себе картину, которая подарила бы вам положительные эмоции. Вам нужно найти такую эмоциональную позицию, на которой вы бы чувствовали себя так, словно ваше желание уже исполнилось. И забудьте о том, что вы еще не получили того, чего хотели. Такая эмоциональная позиция вам не нужна. Вы можете использовать воспоминания, оживляя в памяти времена, когда вы чувствовали себя так, как если бы ваше желание исполнилось. Еще один способ – использовать воображение. В этом случае вы представляете себе или воображаете, что уже получили все, чего хотели. Вы также можете направить внимание на других людей, которые уже получили то, о чем вы мечтаете. В каждом из этих случаев вы в большей мере сосредотачиваетесь на всех деталях своего желания и пробуждаете в себе его вибрационную сущность. Совсем не обязательно переживать то или иное событие в реальности, чтобы начать посылать соответствующую вибрацию. Но когда эта вибрация отправилась во Вселенную, ее реальное воплощение в вашей жизни уже не заставит себя долго ждать. Чем чаще вы будете играть в изменение эмоциональной позиции, тем лучше у вас будет получаться и тем больше удовольствия вы получите от этого процесса. Представляя или выборочно вспоминая что-либо, вы активизируете новые вибрации и изменяете точку притяжения. А с улучшением точки притяжения в вашей жизни наступают самые удивительные перемены. Все по отношению к чему вы сумели найти новую эмоциональную позицию, преображается самым волшебным образом. Наилучший результат от данного процесса вы получите в том случае, если находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. 10. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Смятение. 12. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование, уныние. 17. Гнев.